«Но где же мне найти дядю?» — вскочив с места, воскликнула Элизабет, как только дочитала письмо. Ей хотелось немедленно, не теряя драгоценных минут, броситься за мистером Гардинером, но когда она добежала до порога, дверь распахнулась, и слуга пропустил в комнату мистера Дарси. Увидев, как она побледнела и как стремительно кинулась ему навстречу, он растерялся. И прежде чем он привел мысли в порядок, чтобы что-то сказать, Элизабет, в сознании которой решительно все было заслонено судьбой Лидии, поспешно проговорила: «Извините меня, я вынуждена вас покинуть. Мне сейчас же надо найти мистера Гардинера по неотложному делу. Нельзя терять ни секунды». «Боже мой, что случилось?» — вскричал он скорее участливо, нежели сообразуясь с правилами приличия. Однако тут же, взяв себя в руки, добавил: «Конечно, я не смею вас задерживать, но разрешите отыскать мистера и миссис Гардинер мне или кому-нибудь из слуг. Вам может стать дурно, вы не в состоянии сами пойти на поиски». Элизабет хотела было настоять на своем, но, почувствовав слабость в ногах, поняла, что едва ли способна догнать Гардинеров. Поэтому, снова позвав слугу, она с трудом, выговаривая от волнения слова, поручила ему разыскать хозяина и хозяйку и попросить их немедленно вернуться в гостиницу. Когда слуга вышел, Элизабет, будучи не в силах стоять на ногах, опустилась в кресло. При этом вид у нее был такой больной, что Дарси счел невозможным ее покинуть и не мог удержаться от выражения участия и заботы. «Может быть, позвать горничную? Вам надо выпить чего-нибудь подкрепляющего. Стакан вина, например. Позвольте, я вам налью. Вам очень не здоровится». «Нет, нет. Благодарю вас», — ответила она, стараясь сдержать свое волнение. «Со мной ничего не случилось. Я совершенно здорова. Меня лишь расстроило только что полученное злосчастное известие из Лонгборна». При этом она разразилась рыданиями и в течение нескольких минут была не в силах что-нибудь сказать. Дарси в растерянности мог только пробормотать невразумительные слова сочувствия и молча смотрел на нее с жалостью. В конце концов она снова заговорила: «Я только что получила письмо от Джейн с огорчительной новостью. Она станет известна всем. Моя младшая сестра покинула друзей, сбежала, оказалась во власти мистера Уикхэма. Они вместе уехали из Брайтона. Вы достаточно знаете этого человека, чтобы понимать, что это означает. У нее нет ни денег, ни связей, ровно ничего, чем она могла бы его удержать. Она погибла». Дарси оцепенел от изумления. «Страшно подумать», — продолжала она еще более взволнованно, — «ведь мне это было так просто предупредить. Я, которая так хорошо знала, что он собой представляет, достаточно было рассказать моим близким совсем немного из того, что мне стало известно. Этого бы не случилось, если бы все знали, что он за человек. Но теперь уже ничего, ничего нельзя поделать». «Какой ужас!» — воскликнул Дарси. «Я в самом деле глубоко огорчен. Но уверены ли вы, что все произошло так, как вы рассказываете? Достоверно ли это известие?» «Увы, да. Они выехали вдвоем из Брайтона в ночь под воскресенье. Их путь удалось проследить до самого Лондона, но дальше он затерялся. То, что они не поехали в Шотландию, очевидно. Но что же предпринято? Пытались ли ее хоть как-то вернуть?»